«Шиллинг», — сказала первая. «И мы скажем тебе больше или меньше, как захочешь». Я закрыла дверь, невзирая на их ворчание, и вернулась к своим вопросам. Но только я покончила с 49-м, какая из ниже приведенных словоформ не является герундием, как раздался новый стук в дверь. «Проклятие!» — пробормотала я, поднимаясь и стукаясь лодыжкой о ножку стола. Это снова были три ведьмы. «По-моему, я вам сказала...» «Тогда 6 пенсов!» — произнесла главная карга, протягивая костлявую руку. «Нет», — твердо ответила я, потирая лодыжку. «Я никогда не покупаю ничего с рук». Тогда они затянули втроем. «Трижды раз, да два, да три. Получается...» Я опять захлопнула дверь. Суеверностью я не отличалась, и у меня имелись более важные предметы для беспокойства. Едва я села, отхлебнула чаю и ответила на следующий вопрос, кто написал «жаб» из «жаб-холла», как в дверь снова забарабанили. «Так», — сказала я себе, шагая через комнату, — «эта троица меня достала». Я распахнула дверь и произнесла: «Слушай сюда, старая хрычевка, меня не интересовали, не интересуют и не будут интересовать твои...» «Ой!» Я вытаращила глаза. «Бабушка, но не тот. Думаю, явление адмирала Нельсона собственной персоной не потрясло бы меня сильнее». «Ба!» — воскликнула я. «Ради бога, что ты здесь делаешь?» На ней был эффектный наряд из синей в полоску ткани, от платья до пальто и даже шляпки, туфель и сумки. Я обняла ее. От бабушки пахло одеколоном «Бадмин для женщин». Она ответила мне хрупким объятием, как это свойственно очень старым людям. Да она и была очень старой. Последний раз мы насчитали 108 лет. «Явилась присматривать за тобой, малышка, четверг», — заявила она. «Спасибо, ба», — ответила я, гадая, каким образом она сюда попала. «У тебя родится ребенок, и тебе понадобится помощь», — пояснила бабушка величественно. «Мой саквояж на пирсе, и тебе придется заплатить за такси». «Разумеется», — пробормотала я, выходя на пристань и обнаруживая там желтое такси с надписью на двери «Транс» и «Жанровые перевозки». «Сколько?» — спросила я водителя. 17,6. «Да ну!» — язвительно откликнулась я. «Долго катались?» «Поездки в кладезь по двойному тарифу», — отрезал таксист. «Платите, а не то я позабочусь, чтобы об этом узнали в билетриции». Я протянула ему фунт, и он захлопал себя по карманам. «Извините, а помельче у вас нет? У меня столько сдачи не будет». «Оставьте себе», — сказала я, когда его комментофон забормотал что-то насчет группы из 10 человек, желающих выбраться из Флоренции в Декамероне. Он выдал мне чек и пропал из глаз. Я взяла бабушкин саквояж и поволокла его в Сандерленд. «Это Иб и Об», — объяснила я. «Их прислали ко мне на постой. Слева это Иб». «Я Об». «Извини, этот Об, а тот Иб». «Привет», — сказала бабушка, но не тот, разглядывая моих постояльцев. «Вы очень старая», — заметил Иб. «Мне 108», — гордо сообщила бабушка. «А вы двое что-нибудь еще умеете, кроме как таращиться?» «Вообще-то нет», — сказал Иб. «Плок», — сказала Пиквик, высовывая голову из-за двери. Она возбужденно встопорщила перья и помчалась приветствовать бабушку, у которой, похоже, всегда имелось при себе несколько лишних зефиринок. «А каково это быть старой?» — спросил Иб, пристально разглядывая мягкие розовые складки на бабушкиной коже. «Отрочество смерти», — ответила бабушка. «Но знаете, что хуже всего?» Иб и Об мотали головами. «Я на 3 дня опоздаю на собственные похороны». «Ба», — проворчала я, — «ты их запутаешь. Они склонны понимать все буквально». «Поздно». «Опоздаете на собственные похороны?» — пробормотал Иб, усиленно думая. «Как такое возможно?» «Подумай, Иб», — сказал Об. «Если она проживет на 3 дня дольше, то сможет выступить на собственных похоронах, улавливаешь?» «Конечно», — обрадовался Ип, — «как глупо с моей стороны». И они удалились в кухню, обсуждая произведение миссис Биттон и наилучший способ разобраться с любовными связями между судомойкой и чистильщиком обуви. Видимо, им досталось старое издание. Сноска 12. Сокращенно название данного справочника можно перевести как «Книга миссис Биттон о домоводстве». Это подробный путеводитель по жизни в викторианскую эпоху. В ней содержится информация о моде, советы по уходу за детьми, сведения о сельском хозяйстве, ядах, управлении прислугой, науке, религии, промышленности, а также огромное количество рецептов. Поэтому часто ее называют «кулинарная книга миссис Биттон». На 1112 страницах содержится 900 рецептов, впоследствии издававшихся отдельно. «Когда ужин?» – спросила бабушка, презрительно оглядывая внутреннее убранство гидросамолета. «Я умираю от голода, но имею в виду ничего тверже внутреннего сала. Жевалки уже не те». Я осторожно помогла ей выбраться из пальто и усадила за стол. Стейк Диана был для ее зубов все равно, что железнодорожная шпала, поэтому я принялась сооружать омлет. «А теперь, ба!» – произнесла я, разбивая яйца в миску. «Расскажи-ка мне, что ты тут делаешь?» «Мне следует находиться здесь, чтобы напоминать тебе о вещах, которые ты можешь забыть, малышка Четверг. Например?» «Например, о Лондоне. Моего мужа тоже устранили, и мне был очень нужен кто-то, способный помочь мне пройти через это. Посему я здесь, чтобы сделать то же самое для тебя». «Я не собираюсь забывать его, ба!» «Да», — согласилась она немного странным тоном, — «я здесь, чтобы позаботиться об этом». «Это касательно почему?» — не отставала я. «Но как насчет каким образом?» «В свое время мне тоже случалось работать на билетрицу», — объяснила бабушка. «Давным-давно, правда, но это был всего лишь один из многих подрядов в моей жизни, и не самый странный, кстати».